если эту птицу не сбивают, возьми моих. Пленником себя ты здесь считаешь, но разве ты живешь как пленный, а не гостя мой? Ты ранен, везде пристояли, и вся с дружиной все, не отдам на поруси, а у меня ты гость, тебе Боюсь а меня все трепещет кругом. Но ты меня не боялся, пощады не просил, князь. Ах, не врагом быть твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим не хотелось бы. Учагу, невольницу из-за Каспия. Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавица Тунья, после когтей на плечи спускаются. Очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей.